Глава 26. Начинаю оседать, Эйнар подхватывает меня сзади и крепко обнимает. Я ничего не понимаю, это шутка такая? Эйнар, произнесено мной беспомощно и с вопросом. Но ведь драконы моего мира все умерли. Откуда? Это драконы не вашего мира, Айра, а моего. Помните, я когда-то рассказывал вам о том, что здесь раньше жили эти существа, но ушли отсюда? Так вот, около 90 лет назад в горах была найдена заваленная драконья кладка. 10 яиц, 2 из которых оказались целыми, но словно окаменели. Мой дед руководил этой экспедицией. И вот в итоге он забрал находку себе, сумев сделать так, чтобы новость об этом открытии не распространилась. Именно эта находка и предопределила мою судьбу и выбор профессии. Когда дед когда-то показал мне свою коллекцию новинок и рассказал легенды о драконах и нашем роде, я задался целью вернуть драконов в этот мир. Сглотнула. Не могу оторвать взгляд от драконов. Один чуть темнее, другой светлее. Но какие именно у них цвета, не ясно. Синяя жидкость искажает окраску дракончиков. Драконы, которых не коснулось проклятие, чужие, хрипло произнесла я. Верно, Айра, верно. Почему они в колбах? Потому что в них нет жизни. Драконов из тех каменных яиц я извлек и даже смог поддерживать их тела в постоянном анабиозе. Вот только они не пробуждаются. Я высвободилась из рук Эйнара, подошла к колбам и прислонилась к одной из них, нежно погладив стекло. Драконы, подумать только. Я уже не надеялась их больше увидеть. Оказывается, драконы все это время были рядом со мной. Судьба сама подтолкнула меня к ним. Сколько они уже здесь? Чуть больше 15 лет. Они ни капли не изменились с тех пор, как я их поместил сюда. Раствор, в котором они находятся, по своему составу почти полностью соответствует тому, чем питаются драконы, будучи еще в яйце. «Ни капли не подросли?» – изумилась я. «Да, они словно застыли во времени, в глубокой спячке. Все жизненные процессы замедлены до немыслимых пределов. Это, я так понимаю, нечто вроде природного механизма выживания в неблагоприятной среде». «Это глупо, но я постучала по колбе. Никакого отклика. Прекрасная погода в пределах поместья. Кажется, теперь я знаю, как вы этого добились». «Не я. Они. Даже в таком состоянии, одним своим присутствием драконы способны улучшить климат. Я лишь позаботился о том, чтобы аномалия не выходила за пределы поместья. Это бы привлекло излишне много внимания, если на отдельно взятой большой территории вдруг улучшится климат. А в пределах частных владений, мало ли сколько хозяин тратит денег на климатические артефакты». «И это ведь ваш способ сделать свой мир лучше, да?» «Верно. В ходе опытов я выяснил, что даже один живой взрослый дракон может не только улучшить погоду, но и значительно повысить мировые показатели всего, что связано с природой и рождаемостью». «Что же, цель у Эйнара более чем достойная?» «Айра, вы видели драконов, много о них знаете. Как думаете, что может помочь пробудить этих драконят?» «А какие способы вы уже испробовали?» «Мне кажется, что все». Эйнар подошел ко мне и обнял за талию. «Супруг сегодня практически все время меня касается». «Провел тысячи опытов. Менял состав жидкости, будил громкими звуками. Сливал на какое-то время всю жидкость из колб, искусственно разбивая яйцо. Ставил разные температурные режимы, включал музыку». «Вспоминаю, как в моем мире из яиц вылуплялись маленькие дракончики. Конечно, экстремальных ситуаций из закаменевших яиц у нас не было, поэтому тут мало что могу подсказать Эйнару. Драконы вылуплялись и днем, и ночью. Ничего особенного, никаких специальных ритуалов. Единственное, что...» Прервала Клиффорда, продолжающего рассказывать о своих экспериментах. «Эйнар, а вы пробовали вытаскивать драконов на поверхность из этой лаборатории?» «Нет. Здесь действует строгий режим секретности. Об этом речи быть не может. Да и опасно драконов надолго оставлять без питающей их жидкости. Понятно. У меня на родине драконы, когда чувствовали, что их детям пора вылупляться, когда небо ясное, брали и выносили по одному яйца из пещер на свет. Неважно, солнечный или лунный. Все дракончики вылуплялись на свежем воздухе. И их словно демонстрировали миру, в котором им предстоит жить. Эйнар молчал долго. Я солью питающую жидкость в резервуары. Подняться на поверхность нужно будет очень быстро. И, скорее всего, у нас будет лишь одна попытка, поскольку вернуть драконов назад мы не успеем. Нужна будет телега, а еще приказать охране выключить камеры и оцепить периметр, чтобы не было случайных свидетелей. Но зачем так торопиться и рисковать? Времени предостаточно? Можно же на поверхности установить временный дополнительный резервуар на тот случай, если ничего не выйдет. Я лишь сделала предположение. Нет, я чувствую, что вы правы. В этом деле интуиция редко меня подводит. Эйнар, не надо, умоляю я. Не хочу, только узнав, что драконы еще существуют, вновь их потерять. Вы мне поможете, Айра? Клиффорд непреклонен. Это ведь его драконы. Конечно. Спустя час я и Эйнар с тачкой, в которую тот уложил спящих дракончиков, самым коротким путем выбежали на поверхность. Лунный свет коснулся ни живых и ни мертвых драконов. Секунды растягиваются в минуты. В моей же голове эти маленькие, безумно страшные вечности. Дракончики не шевелятся. Я всхлипнула. Надежда умерла. Прости, Эйнар. Это не твоя вина, Айра. Клиффорд положил руку мне на плечо. Нагнулась к дракончикам, чтобы погладить мерцающую в свете луны гладкую чешую. Скоро драконы обратятся в пыль. Новая потеря, которую я, кажется, уже не переживу. Эйнар! Они теплые, теплые! Когда мы их вынимали, они были холодными. Эйнар! Они просто спят! От моего истеричного крика на всю округу дракончики вздрогнули, открыли глаза и дружно на меня посмотрели. Мама! Вопросительно протянул лазоревого цвета дракончик. «Девочка! Моя восхитительная девочка!» «Нет, не мама, но друг. Из моих глаз слезы текут ручьем. Добро пожаловать в этот мир, девочка!» «Айра, дракон интересуется, его ли я папа. Что мне лучше ответить?» Взяла Клиффорда за руку. «Поздравляю, Эйнар!» «У вас появился...» «Старший друг, это ценнейший дар, берегите его!» Дракончики закопошились и ловко спрыгнули с тачки. Девочка подбежала ко мне и требовательно спросила. «Как меня зовут?» «Тагира. В переводе с моего родного языка это значит надежда». «Мне нравится. Тебе ведь Айра зовут? Твой друг так сказал. Что значит Айра?» «Воздух». «Хорошо. Надежде ведь нужен воздух!» «Ты очень мудрый, юный дракон!» — похвалила я. «Да!» — девочка довольно прищурилась. «Я есть хочу!» «Эйнар, надо организовать дракончикам еду!» «Да, у меня уже все давно готово. Только драконам нужно вернуться обратно в лабораторию!» Договорились с драконами и двинулись в обратный путь. Малыши наотрез отказались садиться в тачку и побежали рядом. «А вы дали вашему дракону имя?» Спрашиваю у мужа, а сама смотрю на забавно неумело шлепающего большими лапами дракончика Клиффорда. Красивый, кстати, дракончик. В светлом коридоре можно хорошо рассмотреть его цвет. Темно-фиолетовый, чернильный. Такой глубокий, завораживающий цвет. «Да, дракон почти сразу спросил про свое имя. Легиор». Древний общий язык, если не ошибаюсь». «Да. Легиор значит защитник». «Красиво. А драконицу зовут Тагира, Надежда. Эйнар?» «Да». «Я хочу сказать...» Сказать ничего не успела. Мы зашли в настоящую пещеру с сокрытым в ней небольшим озером. «Можете нырять, вся рыба ваша!» Произнес супруг, и драконы понеслись радостно в воду. «Идемте, Айра, в лабораторию. Драконам сейчас пока не до нас». Только сейчас осознала, насколько Эйнар предусмотрительный. Новорожденных драконов ведь обычно сразу после рождения родители кормят и переносят к океану или озеру. В воде дракончики живут от месяца до трех. Так им проще адаптироваться к новому миру, да и рыбное меню им весьма по вкусу. В лаборатории мы с Клиффордом в первую очередь подошли к его огромному аквариуму, в котором уже вовсю резвятся дракончики. Завораживающее зрелище. Ко мне подплыла Тагира и, явно красуясь, стала выписывать в воде пируэты. Я дотронулась до толстого магического стекла, и драконица тут же оказалась рядом, ткнувшись носом в стекло по другую сторону от моей ладони, словно прося ласки. «Так мило!» «Эйнар, спасибо! С момента моего появления в этом мире это действительно лучший подарок из всех возможных! Это больше, чем подарок!» «Без тебя я бы не смог их разбудить. Так что в этом подарке есть и твоя заслуга». Голос супруга раздался совсем близко от меня. Я покачала отрицательно головой. Продолжаю наблюдать за тем, как весело резвятся дракончики под водой. Бесконечно прекрасное и завораживающее зрелище. «Нет, уверена, с твоим упорством ты бы все равно докопался до истины и способа разбудить дракончиков. Только ждать бы пришлось дольше. Знаешь, за Тагиру я готова сделать для тебя все, что угодно». Последняя фраза вырвалась сама собой. Я действительно очень благодарна Эйнару. Захочет, стану ему тихой, послушной женой, как ему мечталось. Хоть 50-й, хоть 100-й, слова не скажу. Клиффорд вдруг взял меня за плечи и развернул лицом к себе. «Все?» «Да». Стало любопытно, что же затребует Эйнар, а ведь явно чего-то хочет. «Я бы очень хотел, чтобы ты всегда была со мной, Айра. И не из-за того, что тебя к этому обязывают договор, магические стены и брачная метка. Для себя я уже принял решение. Я знаю, что никому и никогда тебя не продам, но и вечно удерживать тоже не стану. Я хочу, чтобы мы стали мужем и женой так, как это принято у тебя на родине. Добровольный союз равных». Я улыбаюсь, готова дать ответ, не раздумывая. «Подожди, пожалуйста, прежде чем ты ответишь. Мне нужно еще кое в чем признаться, чтобы ты понимала, на что ты идешь». Эйнар долго молчит, явно собираясь силами, чтобы сделать признание. Я уже начинаю бояться. «Дело в том, что я не могу иметь детей. Бесплоден. А потому навеки связать со мной судьбу будет незавидной участью». Ожидала чего угодно, но такого... Ты уверен? «Айра, я взрослый мужчина, у которого было много жен. К тому же магобиолог. Более чем уверен. В моем роду всегда были проблемы с рождаемостью, и на мне, по всей видимости, древний род и прервется». Вот, значит, откуда это большое желание Эйнара исправить в мире ситуацию с деторождением. И вот почему по поместью Клиффорд до сих пор не бегают толпы детишек. Отнюдь не из-за нежелания Эйнара брать на себя лишние обязательства. «Эйнар, тот вопрос, что ты мне задал, это ведь был не вопрос, а желание, так? Я исполню его. О детях пока и не думаю, но сегодня я поняла одно. Нет ничего невозможного. Это доказал мне ты». Клиффорд недовольно сощурился. «Что?» – удивилась я. «Согласилась ведь?» «Мне не нравится. Я хочу, чтобы ты осталась не из-за моего, а из-за своего желания». Весело фыркнула. «Забавно. Твое желание, чтобы я была рядом с тобой, не из-за твоего желания, а из-за своего». «Айра, забудь уже про эти желания. Ты хочешь со мной быть? Добровольно». Вот теперь глубоко задумалась. Мне трудно ответить на вопрос, хочу или нет. Сразу вспоминаются реалии этого мира. Наличие у Клиффорда нескольких жен и прочие обстоятельства, включая взгляды Эйнара на жизнь и место женщины в этой жизни. Главное, я готова быть рядом и попробовать. Стать настоящими супругами. А вот что из этого сложится, неизвестно. На самом деле, я ведь тебя плохо еще знаю. За один только этот вечер сделала столько открытий. Так что с моим желанием пока все не ясно. Но повторю еще раз. На ближайшую перспективу, да, я готова. Кстати, быть мужем и женой по традициям моей родины не так просто. Да, почему? Традиции моей родины велят иметь всего одну жену мужчине, равно как женщине одного мужа, скромно улыбнулась я. И это я молчу о роли женщин в браке. Я понял, Айра. Хорошо, давай будем работать над нашими отношениями. Мы из разных миров, но если желание есть, то точки соприкосновения мы найдем. К тому же, я готов иногда идти на уступки. Хмыкнула. Ты? И на уступки? Серьезно? Иногда, подтвердил Эйнар, весело блестя глазами, и вдруг тихо спросил. Айра, я хочу тебя поцеловать. Ты позволишь? Замерла на мгновение, а потом нерешительно кивнула. Клиффорд обнял своими ладонями мое лицо, медленно наклонился и легко, очень осторожно, коснулся губами моих губ. Чувствую, как меня буквально трясет. Это странная смесь страха и предвкушения. «Не надо бояться, Айра. Я ничего плохого не сделаю». Эту фразу Эйнар практически выдохнул, после чего поцеловал уже по-настоящему, настойчиво, требовательно и с явным удовольствием. У меня ноги подкашиваются, по телу разливается тепло. Эйнар целует уверенно, зная, что и как лучше делать. Поцелуй томительный, очень нежный. На краю сознания слышу тихое девичье хихиканье. Эйнар прерывает поцелуй и с улыбкой поворачивает голову в сторону аквариума. Рядом с нами крутятся две любопытные мордочки. «Пожалуй, стоит переместиться в иное место, чтобы не смущать этих юных созданий», отметил супруг, продолжая улыбаться. «Я бы с удовольствием провела здесь всю ночь», призналась я. «Я против. Да и драконам мы сейчас особо не нужны. Придем сюда утром, как проснемся». «А может...» «Нет, Айра». «Уже поздно и надо идти спать», грустно произнесла я. «Можно и так сказать. Идем». Эйнар проводил меня до своей комнаты и там оставил. Клиффорд сказал, что вернется примерно через полчаса. Надо известить Аниль и Нитенси о том, что утром за ними заедут Лойра Салливаны. Оставшись одна, поняла, что места себе не нахожу. Тянет обратно к драконам. Мне кажется, я готова просидеть рядом с ними вечность, не смыкая глаз. Все же удивительно. Новорожденные драконы сразу же установили связь с теми, кого первыми увидели. В моем мире драконы могли искать того, с кем у них будет связь долгие годы. Связь считалась большим подарком как для человека, так и для дракона. С моим умершим другом мы связали наши жизни во взрослом сознательном возрасте, и наша встреча была совершенно случайна. Все же кое-как удалось урезонить свой пыл и перестать мерить шагами комнату. Отправилась в ванную. Не знаю, как усну с такими новостями. Отмокала долго, просто потому, что все больше отвлекалась на мысли о том, что у меня теперь вновь есть друг. Надо беречь мою Тагейру и обязательно отправиться вместе с ней ко мне домой. Вдруг действительно еще кто-то выжил и нуждается в помощи, не в силах выбраться из ловушки, которой стал родной мир. Теперь знаю, о чем умалчивал Эйнар, говоря об экспедиции. Драконы откроют нам проход в любой мир. Когда вышла из ванны, оказалось, что супруг уже вернулся и раздевается. По привычке отвернулась и юркнула в постель. Через какое-то время ко мне присоединился и пришедший из душа Эйнар. На муже надеты серые пижамные штаны. «Ну что, Аниль обрадовалась?» – полюбопытствовала я. «Очень, как и Нетенси. Но девушки недовольны, что обе поедут к Салливанам. Зная братьев, Аниль и Нетенси сблизятся куда больше, чем им бы того хотелось, поскольку Лойра и Салливаны весьма дружны». И привыкли между собой все делить, а часто и все делать вместе. Ну, зато Лойнам точно скучать не придется. Здесь же девушки явно тосковали. Ясно. Чувствую себя ребенком. Хочется быстрее уснуть, ведь во сне время летит незаметно, а проснувшись, сразу бежать к драконам. Спокойной ночи, Эйнар. Закрываю глаза. Не могу перестать улыбаться. Айра. Да, вновь распахнула глаза. Вот как раз сейчас я спать не планировал. Или ты сильно устала?